Глава 8. Ирма. «Веди себя хорошо», – процедил Мочинуша. «Слушаюсь и повинуюсь». «Ирма, ты, кажется, не поняла. Евгений Петрович, а вы снова со своей протеже?» Не знаю, что он хотел сказать, но нас прервали. Его старый знакомый из той самой команды, о которой я мечтала. Между прочим, главный менеджер. Пришлось состроить из себя вежливую улыбку. А еще захотелось в душ, чтобы отмыться от липкого взгляда последнего. Фу! Он давно смотрел на меня, как похотливый Боров, да еще и с дурными наклонностями. Но у меня был иммунитет от этой заразы. И еще какой! Поэтому я спокойно стояла и обтекала под его слюнями, в то время как рука Евгения покоилась на моей талии. Козел не простил мне отсутствие миньета, но ему не понять, что в таком случае я бы приехала как блядь подзаборная. Хотя, может, ему захотелось поиграть, и он этого и добивался? Тогда он не просто козел. «У тебя очень перспективные подопечные. Я бы хотел познакомиться с ними поближе. Такие воодушевляющие игроки не должны прозябать в каких-то вузах. Тем более, возраст уже не как у девочки». До этого предложения я из разговора выпадала, но пришлось вернуться. Возмущенно посмотрела на этого урода в красном. Он совсем охренел? Пробовать себя перед зеркалом будет. Тем более, что все равно иначе он собственный член не увидит. И то не факт. «Посмотрим, Костя». «Чего?» В шоке уставилась на Женю. Тот выдержал мой взгляд спокойно и вернул мне раздражение с лихвой. Мол, что ты, девочка, выпендриваешься? Меня же слегка затрясло. Пришлось брать себя в руки и прекращать истерику. Никому она тут не интересна. Потом разберусь, что это было. Извинившись, с кривой улыбкой отделилась. Подруг и знакомых у меня тут не было, поэтому я просто пошла к фуршетному столу. Перекушу хотя бы. Но не успела пересечь конференц-зал, как затылок обожгло. Резко обернулась, встречаясь глазами с Жорой. На мгновение мир замер вместе с этим зрительным контактом. Он натянулся между нами, как неведомая нить. Неправильная, тонкая, рваная, но при этом такая прочная, словно самая толстая в мире леска. Откуда он здесь? И... Из-за его спины показалась та блондинка. Я готова была узнать ее из тысячи, потому что ее образ по несчастливой случайности врезался в мои мозги. Ревность поганая, жгучая и все отравляющая затопила легкие, мешая вздохнуть. Как же это тупо, обидно, нелогично. Я не должна все это ощущать, не должна чувствовать. Я потеряла право на это много лет назад и сейчас не собиралась возвращать. Он мне никто. Я ему зло в чистом виде. Тварь, которая не заслуживает не то что контакта с ним, даже взгляда. Именно поэтому я отвернулась. Просто так уйти я не могла. Наверняка он в курсе, с кем я пришла. Он все знал. Знал и понимал с самого начала еще тогда. Господи, но почему он оказался тут? Мы годами не сталкивались с ним. И вот второй раз за такой короткий период. Я же не вынесу, не справлюсь. Тем не менее, нытье нытьем, а надо было действовать. Проклятое сердце рвано билось, трепыхаясь в груди. Словно понимала, насколько тщетны мои попытки все это контролировать. Тем не менее, я пыталась. «Куда ты делась? Я тебя за каким брал? И что это за выступление перед моим другом? Костя тебе нужен как воздух. Без его протекции ты в команде долго не продержишься». Прикрыла глаза. Нарастающий гнев стирал все мысли про Жору и эмоции, что душили. Мозг лихорадочно работал, ища выход из ситуации, которую меня загоняли, как кролика в силки. «И что же ты предлагаешь? Ублажать вас одновременно? Или, может, график составите? Он по четвергам, ты по пятницам. Мальчики, меня на всех не хватит. Я же сдохну от омерзения. Женя хотя бы был адекватным. Не олимпийский бог, но в сравнении с этим Костей просто Аполлон. Да еще и не извращенец. Этот же менеджер вызывал острый приступ отвращения. Тучный, жирный, обрюзгший, с сальным недалеким взглядом. Плюсом ко всему, о нем ходила не самая приятная молва по части секс-предпочтений. Женя взял меня за руку достаточно грубо, отвел немного в сторону и жестким голосом заявил: «Если надо, то будешь одновременно. Если скажу, то сосать станешь мне, а в жопу давать ему. Ты забыла, кто ты? Мало того, что сучка обходишься мне в копеечку, Отели ей подавай, такси. Так еще и нос воротишь от уважаемых людей. Тебе в команде без его протекции рады не будут. Так что еще спасибо мне скажешь. Не верила своим ушам. Даже меня, циничную до глубины души, не верящую ни в любовь, ни в лучшее, ни во что, кроме себя и своей цели, это шокировало. Но я скорее бы сдохла, чем признала это. Поэтому пришлось стиснуть зубы, выпустить когти и извительно ответить: «А потянете?» Мне показалось, что он сейчас наплюет на все и ударит меня. Первый раз я видела, как он сжимает руки в кулаки, как в его глазах плещется бешенство. «Евгений Петрович, а я вас везде ищу». «Понимаю, с такой протеже так и хочется поймать волну молодости, но у меня к вам рекомендация». «Георгий. Перспективный врач-реаниматолог и жених моей дочери. Между прочим, олимпийской чемпионки по синхронному плаванию».